Магазин назывался незамысловато, топ-дизайн, одежда и обувь из Европы, зато смотрелось нарядно и сыто, по-европейски. Манекены, подсветка, Гуччи, Армани и тому подобное. И Ринго вполне соответствовал. Прикинутый красавчик, маечка под горло, джинсы, легкий летний пиджачок, впалые щеки, длинный острый нос, стальные серые глаза. Только щегольские усики отпустил и длинную шевелюру с хвостиком. От бойцовского вида ничего не осталось, хотя не по внешнему виду суть. «Ринго, привет!» — не обернулся. «Да у него же наушники!» Леший подошел вплотную, хлопнул по плечу. Ринго обернулся, вынул из ушей черные поролоновые шарики. «Вот и вовремя. Мы тут как раз закрываемся, пара минут буквально. Подождешь?» «Конечно, подожду», — сказал Леший. «Не затем же сюда ехал, чтобы увидеть твою рожу и свалить». Ринго улыбнулся, схватился за стальную ролету и потянул вниз. «Девчонкам помогаю, вроде оправдываясь», — сказал он. «Мне же не трудно». Две похожие на ярких худеньких птичек продавщицы сказали спасибо и пошли по тротуару в сторону метро. «Поговорить надо», — негромко сказал Леший. «Так, может, это, поехали к нам?» — предложил Ринго и не очень уверенно. «Вместе поужинаем, поговорим. Я себе усилок винтажный купил, ламповый. Послушаем чего-нибудь такого. У Маккартни новый альбом вышел, слышал? И у Джеффа Лина тоже». «А кто такой Маккартни, напомни?» — спросил Леший. Ринго сразу помрачнел. Он не любил, когда издеваются над стариком Маккартни. Он был ему почти как родной дедушка. «Ладно, пошутил», — сказал Леший. «Но я бы предпочел поговорить прямо здесь». Ринго пожал плечами и бросил взгляд на серый туарег, который стоял у входа в магазин. «Как скажешь. Только не очень долго, хорошо?» В туареге сидела девушка с прямыми черными волосами и челкой, закрывающей глаза. «Китаянка, наверное», — подумал Леший. «Это и есть твоя бизнесвумен?» — спросил он. «Пока еще не моя». Ринго заметно напрягся. Он запер ролеты на замок, включил сигнализацию, еще раз посмотрел на девушку, махнул ей рукой. «Подожди, я скоро». «Я же не могу вот так с голой жопой что-то серьезное предлагать», — объяснил он. «Надо заработать, вот и мотаюсь по Европе, шмотки скупаю в аутлетах». «А это еще что такое?» — удивился Леший. «Вроде комиссионок, товары со скидкой, короче. Далеко? Вильнюс, Варшава, Чехия». «А почему не в Ливерпуль? Не в Кентукки какой-нибудь? Там ведь все эти рокеры, как ты, наверное, а?» «Опять издеваешься?» — Ринго нахмурился. «Нет, хотя, в общем, да. Да пошел ты. Иногда в Голландию выезжаю, но туда реже. Обычно Кира расписывает график закупок. Я с ней катаюсь только в качестве охраны и рабочей силы». «Кира — это она?» — Леший кивнул на машину. «Да. И хорошо зарабатываешь. Когда как, и смотря что считать хорошо». Ринго усмехнулся. «А ты что, тоже хочешь шмотками торговать?» Леший тоже усмехнулся. «Нет, я хочу тебе предложить другую работу. В минусе, как в тот раз, похоже. Только пойдем поглубже и возьмем побольше». «Сколько?» «Миллион точно, может и больше. Не густо. Долларов». «Долларов?» Ринго присвистнул. «Это меняет дело». «Только...» Он задумался. «Я слышал, палец с ребятами погибли в минусе». Леший кивнул. «Точно. По их маршруту?» «По тому же маршруту», — поправил Леший. «Помнишь, я тебе закурить не дал?» «Помню. Вот, они закурили». Девушка в туареге, не отрываясь, смотрела на них. Ринго помрачнел. Он больше не изображал радость от встречи. Было видно, что его раздирают противоречивые чувства. «Что молчишь?» — спросил Леший. «Знаешь, как бывает, и хочется, и колется. Деньги большие, да и жизнь одна. Ты так неожиданно свалился со своим предложением. Давай определяйся». Хлопнула дверца. Девушка Ринго вышла из машины и встала, картинно оперевшись на борт. На ней был черный брючный костюм в обтяжку. Кира заждалась, пробормотал Ринго и отпустил глаза. «Ладно, Леший, мне пора». Леший поймал его за локоть. «Ты идешь с нами?» «Иду». Ринго вырвал руку и пошел. Прежде чем уехать, они с Кирой еще о чем-то спорили в машине. Леший видел, как девушка размахивает руками и тычет пальцем в стекло. А Ринго что-то отвечает и тоже делает какие-то жесты. Похоже, обсуждали его визит. Потом оба успокоились. Ринго завел туарег, и они со свистом пролетели мимо. Лешему он махнул рукой. «Значит, договорились», — подвел итог Леший. «Ну и хорошо». Вербовка. На парковке у круглосуточного маркета горел один-единственный фонарь на самом въезде. Евсеев поставил машину под ним. Прежде чем выключить двигатель, посмотрел на часы на приборном щитке. 23:20. Однако по проходам между витринами деловито сновала моечная машина. Пахло чистящим средством и влагой. Под потолком деловито чирикали воробьи. Людей мало. Компания молодых людей у стойки с пивом. Полный мужчина с тележкой. Пожилая женщина растерянно разглядывает ценник на мясной витрине. Бутылка сухого, шоколад. У полусонной цветочницы купил букет хризантем. Сегодня у Марины был отчетный концерт, ее ученики неплохо выступили. Надо поздравить, хотя она, может, уже и спит. Да нет, спать она, конечно же, не будет. Или ее вообще нет дома, посиделки в ближайшем ресторане. Евсеев вернулся к машине, выложил покупки на пассажирское сиденье. Из припаркованного на другом конце стоянки лендровера доносилась музыка. Внутри горел свет. Полный мужик выгрузил в машину продукты из тележки, захлопнул дверцу, сел и уехал. Пустая тележка медленно откатилась назад, ударилась о бордюр. Оперативная работа отточила природную интуицию, поэтому он знал все наперед. «Имею же я право посидеть с коллегами в ресторане, отметить этот чертов концерт, который из меня всю душу вынул. Артем ночует у родителей, муж уже взрослый мальчик, может сам о себе позаботиться. Как-то так это будет звучать». Евсеев включил зажигание, взял телефон, набрал номер жены. «Алло, Юра, привет. Шумно, музыка, значит, точно не дома. Ты где?» – спросил он. «В Лебедином озере на Крымском. Нам только что горячее принесли. И после паузы. Подъедешь? Могу забрать тебя, если ты не против». Смутилась. «Нет, Юр, я ведь говорю, у нас тут самый разгар. Может, посидишь с нами?» Фигура вежливости. По голосу он понял, что там и без него весело. «Завтра вставать рано. Жалко. Возьмешь такси, только к частникам не садись, и не поздно. Договорились? Хорошо, пока». Вот и поговорили. Евсеев бросил телефон на сиденье, дернул рычаг передачи и резко сдал назад. Раздался треск, салон тряхнуло, где-то посыпалось стекло. Он глянул в зеркало заднего вида и выругался. Сзади стояла машина. В окне виднелся белый овал лица. Вышел. Задний бампер и левый фонарь его машины были впечатаны в переднее крыло старого доджа. На асфальте лежали осколки. Вот уж повезло, так повезло. Дверь открылась. Из машины выпорхнула молодая женщина в красном облегающем платье. Стройная, гибкая, симпатичная, ухоженная. «Ну, куда уж вы смотрели, дамочка?» — воскликнул Евсеев. «Выезжает человек с парковки и сдает назад. Неужели не видите?» Платье короткое, через плечо красная сумочка на длинном ремешке. «Я не заметила», — растерянно проговорила она. Рассеянно взглянула на крыло своего доджа. «Я только повернула на парковку. Я не видела вас, только услышала удар». «Как же не видели, а задние фонари?» «Не знаю. Вы выехали так внезапно, я не видела». Евсеев махнул рукой. «Не видела, не видела. Разговаривать бесполезно. Да и не о чем. Он сам виноват. По всем правилам должен был пропустить ее. Пустая парковка, просто смешно. Везет же». «Нет, ну как он это он сам не заметил-то? В зеркала смотрел?» «Конечно, смотрел. Точно. Или все-таки не смотрел?» Он попробовал вспомнить. Не вспомнил. «А, черт! Психанул из-за Марины, дернулся да психовался. Нельзя психовать за рулем. Вот нельзя и все. Наверное, нужно полицию вызвать», — предположила женщина. «Если вам очень хочется торчать здесь 2 часа, то вызывайте», — буркнул он. «А если нет? Тогда я плачу вам, сколько нужно, разъезжаемся тихо, мирно. А сколько это может стоить?» «Конечно, можно просто махнуть служебной корочкой. Раньше многие коллеги так и поступали. На простых людей это действовало, да и гаишники всегда шли навстречу. Но теперь, когда наступили другие времена, и все молятся одному Богу, Мамоне, тебя за 1000 рублей сожрут вместе с твоей красной книжечкой. И гаишники не впишутся. А начальство только узнает, тут же представление на увольнение. Впрочем, Евсеев такими трюками никогда не пользовался. «Может, у вас есть знакомый страховщик или автомеханик?» — спросил он. «Нет. Это необходимо?» «Не знаю, попробуем обойтись». Для порядка глянул под капот доджа. Проверил левое переднее колесо. Дверца, все в порядке. Остается только крыло. Машина старая, недорогая. На разборках такое крыло потянет долларов, ну, долларов 100, скажем. Новое обойдется дороже. А сколько покраска? «Думаю, 7000 должно хватить», — сказал он. «Мне только до банкомата дойти надо». Женщина смотрела на него, будто о чем-то раздумывая. «Сейчас заявит, что это раритетная модель, и к сумме надо прибавить еще один нолик», — подумал Евсеев. Но вместо этого она спросила. «Вас как зовут?» «Юрий, а меня Светлана». «Хорошо, идите, я подожду вас». Когда он вернулся, Светлана сидела в своей машине на заднем сиденье, махнула рукой, приглашая сесть рядом. В сознании тоненько прозвонил тревожный звоночек. Он незаметно осмотрелся, нет ли неподалеку тонированных машин или демонстративно занятых своими делами крепких мужчин. Но стоянка была почти пуста, ничего подозрительного. Может, у него мания преследования? С чего вдруг явно не обделенная мужским вниманием красивая женщина идет на укрепление знакомства, как атакующий торпедный катер? Но в конце концов, это он ее ударил, а не она его. В салоне играла негромкая музыка. «Вот деньги возьмите, а это в качестве моральной компенсации». Он протянул 7000-х купюр и 3 пурпурные розы, купленные у сонной цветочницы. Она усмехнулась, не удивилась. Цветы положила на переднее сиденье, деньги будто не заметила. «Я вот что подумала, Юрий. В качестве отступного вы ведь можете запросто угостить меня ужином в каком-нибудь хорошем месте, верно?» Звоночек прозвенел громче. Торпедный катер ложился на боевой курс. Но он вспомнил про Марину, сидящую сейчас в каком-то курином озере, и сказал: «Отличная идея».